Silentium. Молчание. Латинский. Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь, взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум, их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи.